1945. 12 января, 3 февраля, Висла-Одерская операция. 4-11 февраля, Ялтинская конференция руководителей союзных держав Рузвельта, Сталина и Черчилля. 4 апреля, завершение боев в Венгрии. 13 апреля, вступление советских войск в Вену. 16 апреля, 8 мая, Берлинская операция. 2 мая, капитуляция немецких войск в Берлине. 7-8 мая, спасение восставшей Праги от войск СС 1-й дивизии РОА под командованием генерала Буниченко. 8 мая, подписание в Карлсхорсте акта о безоговорочной капитуляции гитлеровской Германии. 17 июля, 2 августа, Потсдамская конференция руководителей союзных держав Трумэна, Сталина, Черчилля и Этли. 6 августа, на Хиросиму сброшена американская атомная бомба. 8 августа, объявление Советским Союзом войны Японии. 9 августа, на Нагасаки сброшена вторая американская атомная бомба. 9 августа, 2 сентября, наступление советской армии в Маньчжурии. 14 августа, капитуляция Японии. 2 сентября, подписание акта о безоговорочной капитуляции Японии. 3 сентября, окончание Второй мировой войны. 24 октября, создание Организации Объединенных Наций. 20 ноября 1945, 1 октября 1946, судебный процесс над главными военными преступниками фашистской Германии в Нюрнберге. 1946. 9 февраля, речь Сталина перед избирателями начала холодной войны. 15 марта, выступление Черчилля в Фултоне, США. Железный занавес опустился от Балтики и до Адриатического моря. Восстание заключенных на Колыме, в Усть-Виме, Коми АССР и Джесказгане, Казахстан. 2 августа, казнь в Москве Власова и его сподвижников. Декабрь. Построен первый в СССР атомный реактор. Попытка СССР получить под свою опеку бывшую итальянскую колонию Ливию. 1946-1948. Идеологическая кампания против влияния западной культуры и связей с Западом. Ждановщина. 1947. Голод на Украине. В центральных и южных областях СССР. Сентябрь. Создание информационного бюро коммунистических партий, Коминформ, распущен в апреле 1956. 14 декабря. Отмена карточной системы, введенной во время войны, и денежная реформа. 1948. 13 января. Убийство в Минске председателя антифашистского еврейского комитета Михоэлса сотрудниками госбезопасности. 31 июля 7 августа. Сессия Восхнил и разгром советской агробиологической науки и генетики. Лысенковщина. Создание лагерей особого режима. Восстание заключенных в печерских лагерях под руководством Мехтеева и поход на Воркуту. Восстание заключенных на стройке 501 в Салехарде под руководством Воронина. Ленинградское дело. 10 октября. Запуск первой советской управляемой баллистической ракеты. 1949. 25 января. Создание Совета экономической взаимопомощи, СЭВ. 5-10 января сессия Академии наук СССР в Ленинграде призывает к борьбе против низкопоклонства перед Западом из-за утверждения русских приоритетов в науке. Кампания против деятелей науки и культуры еврейского происхождения под флагом борьбы против космополитов. 25 сентября сообщение ТАСС об испытании в СССР атомной бомбы. 1 октября – образование Китайской Народной Республики. 4 апреля – подписание Североатлантического пакта НАТО. 1950. Массовые расстрелы заключенных в лагерях ГУЛАГа. Второе восстание заключенных в Салехарде и восстание в Тайшете. Политические процессы в социалистических странах. 26 июня – нападение Северной Кореи на Южную, начало Корейской войны, окончилось 27 июля 1954. 30 ноября – предупреждение президента США Трумэна о возможности применения атомной бомбы в связи с войной в Корее. 1951 январь. На совещании руководителей социалистических стран в Кремле Сталин ставит задачу подготовиться в течение 3-4 лет к захвату Западной Европы. Политические процессы в социалистических странах, восстание заключенных в Джесказгане и на Сахалине. 1952. Восстание заключенных в Вожале, Коми АССР, в Красноярском крае. Расстрел членов антифашистского еврейского комитета, арестованных в 1948 году. 5-14 октября. 19-й съезд КПСС. Речь Сталина о тактике коммунистических партий Запада для захвата власти. 1953. 13 января опубликовано сообщение об аресте врачей Кремлевской больницы по обвинению в заговоре с целью умерщвления руководителей партии, правительства и армии. 21 января указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении Тимошук, провокатора госбезопасности в деле врачей, орденом Ленина. 5 марта смерть Сталина. 15 марта реорганизация власти. Первый послесталинский триумвират Маленков, Берия, Молотов. 4 апреля коммюнике Министерства внутренних дел СССР о том, что дело врачей было провокацией и врачи невиновны. 17 июня подавление восстания рабочих Берлина советскими танковыми частями. 9 июля арест и расстрел Берии. Второй послесталинский триумвират Маленков, Молотов, Хрущев. 27 июля подписание перемирия в Корее. 20 августа правительственное сообщение об испытании в СССР водородной бомбы. Сентябрь. Избрание Хрущева первым секретарем ЦК КПСС. Начало реабилитации жертв сталинского террора. 7 сентября. Законы о снижении сельскохозяйственных налогов, списании недоимок и поощрении развития сельского хозяйства. 1954 апрель. Восстание заключенных в Кенгире, Джесказган, под руководством Кузнецова, продолжалось 42 дня. 27 июня. Ввод в действие первой в мире промышленной атомной электростанции. 1955. 8 февраля. Отставка Маленкова с поста председателя Совета министров СССР. Назначение Булганина. 9-14 сентября. Переговоры с канцлером Аденауэром в Москве. Заключение соглашения об установлении дипломатических отношений между СССР и ФРГ. 26 мая 2 июня. Формальное примирение СССР и Югославии. Поездка Хрущева в Белград. 14 мая. Подписание Варшавского договора. 1956. 14-25 февраля. 20-й съезд КПСС. 25 февраля. Секретная речь Хрущева о преступлениях сталинского режима. 25 апреля. Отмена антирабочего закона 1940 года о прикреплении к производству и уголовном наказании за прогулы и опоздания. 30 июня. Постановление ЦК КПСС о преодолении культа личности и его последствий. 14 июля. Закон о государственных пенсиях. 8 сентября. Установление минимума заработной платы. Октябрь-ноябрь. Подавление народной революции в Венгрии советскими войсками. 1956-57. Союз патриотов России в МГУ. Группа Краснопевцева. 1957. 4 июля. Исключение из руководства партии так называемой антипартийной оппозиции Маленков, Молотов, Каганович, Шипилов. 4 октября. Запуск в СССР первого искусственного спутника Земли. 26 октября. Смещение со всех постов и увольнение в отставку маршала Жукова. 1958. 26 февраля. Упразднение МТС. Массовая антирелигиозная кампания в СССР. 27 марта назначение Хрущева председателем Совета министров СССР. Июнь. Расстрел бывшего премьер-министра Венгрии Имре Надя. 24-27 августа. Расовые античечено-ингушские беспорядки в Грозном. 23 октября. Присуждение Нобелевской премии по литературе Пастернаку за роман «Доктор Живаго». Октябрь-ноябрь. Официально санкционированная травля Пастернака. 24 декабря. Школьная реформа. Первое обращение академика Сахарова к Хрущеву с призывом прекратить испытание водородной бомбы. 1959. Начало вольного чтения стихов в Москве у памятника Маяковскому. Появление рукописного журнала «Синтаксис». 1960. 7 мая. Закон о 7-часовом рабочем дне. 30 мая. Смерть Пастернака. 1961. Судебный процесс во Львове над участниками Украинского союза рабочих и крестьян. 12 апреля. Первый в мире полет вокруг Земли космонавта Гагарина на корабле «Спутники Восток». Июль. Переговоры Хрущева и президента Кеннеди в Вене. Август. Сооружение стены, отделяющей Восточный Берлин от Западного. Берлинская стена. 7 сентября. Выступление на партийной конференции Ленинского района Москвы начальника кафедры военной академии имени Фрунзе генерал-майора Григоренко, предостерегавшего от становления нового культа личности. Появление рукописного журнала «Феникс-61». 17-31 октября, 22-й съезд КПСС, принятие новой программы и нового устава КПСС, постановление о выносе останков Сталина из мавзолея. 1962. Судебный процесс в Риге над участниками организации «Балтийская федерация». 2 июня расстрел рабочих Новочеркасска, протестовавших против снижения жизненного уровня. Октябрь. Установление советских баллистических ракет на Кубе. Кубинский ракетный кризис. Демонтаж и удаление ракет по требованию Соединенных Штатов Америки. Ноябрь. Опубликование журналом «Новый мир» повести Солженицына «Один день Ивана Денисовича». 1963. Волнения, забастовки и уличные демонстрации в Кривом Роге, Грозном, Краснодаре, Донецке, Муроме, Ярославле. Волнения рабочих в Москве на автомобильном заводе «Москвич». Засуха и неурожай. 5 августа. Договор о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, космическом пространстве и под водой между США, СССР и Великобританией. 23 ноября. Завершение создания единой энергетической системы Сибири. 19-23 ноября решение Пленума ЦК КПСС о разделении партийных органов на сельскохозяйственные и промышленные. 1964. 24 мая. Злоумышленный пожар в библиотеке Украинской академии наук, уничтоживший ценнейшие памятники украинской культуры. 14 октября. Отстранение Хрущева от власти и увольнение в отставку. Избрание Брежнева первым секретарем ЦК КПСС. 1965. 15 февраля. Создание Временного организационного комитета около Ташкента за возвращение депортированного народа Месхи на родину. 28 августа. Указ о реабилитации немцев по Волжье, опубликован 5 января 1965 года. 1966. 10-14 февраля. Процесс Синявского и Даниэля. Март. Многочисленные протесты ученых и деятелей культуры против легализованной формы судебного произвола и попыток реабилитации Сталина. 29 марта 8 апреля. 23-й съезд КПСС, восстановление Политбюро ЦК вместо Президиума ЦК и должности генерального секретаря, избран Брежнев. Судебный процесс по делу украинского учителя Мороза. 16 сентября указ Президиума Верховного Совета РСФСР о внесении дополнений в Уголовный кодекс, облегчающих судебную расправу с инакомыслящими. Статьи 190 прим. И 190 третье. 1967 апрель. Отказ дочери Сталина Светланы Аллилуевой возвратиться в СССР. 16 мая письмо Солженицына 4-му съезду Союза советских писателей против разгула цензуры. Июнь. Указ Президиума Верховного Совета СССР о реабилитации советских курдов, турок и хемшинов, обвиненных во время войны в измене. 11 сентября. Указ Президиума Верховного Совета СССР о реабилитации татар Крыма, обвиненных во время войны в измене. 1968 февраль. Судебный процесс Голландского-Гинзбурга. Март-апрель. Судебный процесс в Ленинграде над членами ВСХСОН Всероссийского социал-христианского союза «Освобождение народа», организованного в 1964 году. 21 апреля. Разгон милиции и войсками народного гуляния крымских татар в городе Черчик, Узбекская ССР. 30 апреля. Выход первого номера хроники текущих событий. Июнь. Опубликованы в самиздате «Размышления о прогрессе, сосуществовании и интеллектуальной свободе» Сахарова. 27 июня. Закон о семье. Упразднение графы о незаконно рожденных. 21 августа. Интервенция Советского Союза и стран Варшавского договора в Чехословакию. 25 августа. Демонстрация на Красной площади в Москве группы диссидентов в знак протеста против советской интервенции в Чехословакии. 9-11 октября. Судебный процесс над участниками демонстрации на Красной площади. Процесс четырех. 1969. 2-15 марта. Кровопролитные бои на советско-китайской границе в районе острова Даманский на реке Уссури. Май. Создание группы действия для защиты гражданских прав в СССР. Арест и отправление в тюремную психиатрическую больницу Григоренко. 6 июня. Демонстрация крымских татар в Москве. Апрель-июнь. Появление книги «Амальрика. Просуществует ли Советский Союз до 1984 года». 1970. Выход на Украине первого номера украинского вестника. 5 марта. Второе письмо Сахарова советскому руководству. Июнь. Начало движения за эмиграцию советских евреев в Израиль. Октябрь. Присуждение Нобелевской премии по литературе Солженицыну. 15-31 декабря. Процесс самолетчиков в Ленинграде. Протесты мировой общественности против смертных приговоров Дымшицу и Кузнецову. Замена смертной казни 15-летним тюремным заключением. 1971. 11 сентября. Смерть Хрущева. 1972. 11-15 января. Массовые обыски и аресты в Москве и на Украине для ликвидации выпуска и распространения хроники текущих событий. 14 мая. Самосожжение 20-летнего литовца, рабочего Романа Каланты в Каунасе в знак протеста против преследований католической церкви. 18 мая. Кровавое подавление демонстрации протеста во время похорон Каланты. 22-30 мая. Визит президента США Никсона в Москву. Подписание договора об ограничении стратегических ядерных вооружений. ОСТ-1. 1973. 22 июня. Советско-американское соглашение о предотвращении ядерной войны. Август-сентябрь. Судебный процесс по делу Якира Красина. Сентябрь. Открытое письмо Солженицына вождям Советского Союза. 1974. 11 и 17 февраля. Демонстрация в Москве и Таллине немцев, требующих разрешения на эмиграцию в Западную Германию. 12-13 февраля. Арест и высылка Солженицына за границу. Опубликование на Западе книги Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ». Русское издание «Имка Пресс» в Париже. 1973 год. 1975. 1 августа. Советско-кубинская интервенция в Анголе. Подписание в Хельсинки заключительного акта Общеевропейского совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе. Декабрь — присуждение Нобелевской премии мира академику Сахарову. 1976, 13-15 мая, создание групп по наблюдению за выполнением хельсинских решений в Москве, на Украине, в Литве, Грузии и Армении. 1977, февраль, арест членов хельсинских групп во главе с Юрием Орловым. Июнь-июль, Белградская конференция по проверке хельсинских решений. 28 августа, 1 сентября, осуждение практики использования психиатрии в СССР в политических целях Всемирным конгрессом психиатров в Гонолулу. 6 сентября. Требование граждан Горького вновь открыть церкви. Обмен диссидента Буковского на руководителя Компартии Чили Карвалана. Массовая голодовка заключенных в пермских лагерях в знак протеста против террора администрации, проводимого по указанию из Москвы. 16 июня избрание Брежнева председателем Президиума Верховного Совета СССР при сохранении должности генерального секретаря ЦК КПСС. 7 октября утверждение новой Конституции СССР. 1978. 1 февраля создание Свободного профсоюза трудящихся СССР в Москве. 18 мая судебный процесс участников Хельсинской группы. 20 сентября. Совместное советско-эфиопское коммюнике, в котором подчеркивается, что СССР рассматривает революцию в Эфиопии как составную часть всемирного революционного процесса. 1979. 27 апреля. Обмен советских диссидентов, находившихся в заключении в СССР, Гинзбург, Кузнецов, Мороз, Винц, Дымшиц, на двух советских шпионов, пойманных в США. 24-26 декабря. Вторжение советских войск в Афганистан. 1980. Январь-август. Высылка академика Сахарова в Горький. Забастовка в Гданьске и других городах Польши. Подписание соглашения между бастующими и правительственной делегацией. Рождение независимого самоуправляющего профсоюза «Солидарность». 1981. 24 февраля, 3 марта, 24-й съезд КПСС, начало нового советского мирного наступления, 13 декабря, введение в Польше военного положения, массовые аресты, начало процесса ресталинизации. 1982, 25 января, смерть Суслова, родился в 1902 году, 10 ноября, смерть Брежнева, родился в 1906. 12 ноября, избрание генеральным секретарем ЦК КПСС Андропова. Май, принятие ЦК КПСС продовольственной программы до 1990 года, цель которой — обеспечить устойчивое снабжение населения всеми видами продовольствия. 24 ноября, закон о государственной границе СССР. 1983, 17 июня. Закон о трудовых коллективах и повышении их роли в управлении предприятиями, учреждениями и организациями. 1 сентября. Советский истребитель сбил над Японским морем корейский пассажирский авиалайнер КАЛ-007. Погибли 269 человек. 1984. 9 февраля смерть Андропова, родился в 1914 году. 13 февраля избрание генеральным секретарем ЦК КПСС Черненко. 12 апреля постановление Верховного Совета СССР об основных направлениях реформы общеобразовательной и профессиональной школы. Ноябрь принятие ЦК КПСС программы мелиорации земель, цель которой окончательно разрешить проблемы сельского хозяйства. Программа предусматривает изменение течения рек с севера на юг. 1985. Январь. Встреча Громыко с государственным секретарем США Шульцем. 10 марта смерть Черненко, родился в 1911 году. 11 марта избрание генеральным секретарем ЦК КПСС Михаила Сергеевича Горбачева. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифло-информационным комплексом «Логос ВОС». Июнь 1997 года. Звукорежиссер Алла Тополева. Читал Евгений Терновский.